его к себе. Это именно портрет Барклая де Толли, и он обращается к нему с такими словами. «Всегда остановлюсь пред ним, и не свожу с него моих очей. Чем долее гляжу, тем более томим я грустью тяжелой». Погружаясь в судьбу Барклая, Пушкин ополчается не на кого-то, допустившего несправедливость по отношению к Барклаю, а на весь род человеческий, находя в самой природе его склонность к нанесению незаслуженных обид тому или иному из нас. О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха, жрецы минутного, поклонники успеха, как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный век, но чей высокий лик в грядущем поколенье поэта приведет в восторг и в умиление. Таким образом, к поэтическим героям Пушкин относит и лиц, несправедливо обиженных судьбой. Пушкин искал их, вероятно, как никто другой. Миссия, возложенная им на себя, характеризует его как беспредельно преданного святому призванию поэта, для которого дело справедливости на первом месте. Он даже, как мы помним, за Берона вступался, хотя и не был прав в этом случае. Итак, согласно Пушкину, судьба поэта — быть на страже судьбы всякого человека, вмешиваться в нее, уличая ее, коли она несправедлива, оказывать поддержку всякому, кому наносит она свои удары, это равно и долг каждого из нас, дорожащего своей человечностью. Отсюда значимость и весомость в поэзии Пушкина поступка, мнение отдельного лица, умеющего ценить свои поступки и мнения. Вот два стихотворения Пушкина, датированные 1822 и 1829 годами. Федору Глинке. «Когда средь оргий жизни шумной меня постигнул остракизм, увидел я толпы безумный, презренный, робкий эгоизм. Без слез оставил я с досадой венки перов и блеск Афин, но голос твой мне был отрадой, великодушный гражданин. Пускай судьба определила гонения грозные мне вновь, пускай мне дружба изменила, как изменила мне любовь в моем изгнании. Позабуду несправедливость их обид, они ничтожны, если буду тобой оправдан, Аристид». Здесь Пушкин о себе пишет как о нуждающемся в человеке, принявшем его судьбу как свою собственную, не ниже. В следующем, схожем с приведенным стихотворении Пушкина, он уже себя самого выставляет как защитника несправедливо обиженной петербургской знатью женщины, по предположению современных пушкинистов, Закревской. «Когда твои молодые лета позорит шумная молва, и ты по приговору света на честь утратила права, один среди толпы холодной твои страдания я делю, и за тебя мольбой бесплодный, кумир бесчувственный, молю. Но свет жестоких осуждений не изменяет он своих, он не карает заблуждений, но тайны требует для них. Достойны равного презренья его тщеславная любовь и лицемерные гонения к забвенью сердце приготовь. Не пей мутительной отравы, оставь блестящий душный круг, оставь безумные забавы.